Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Грузінскія выбары. Плошча праз выбарчыя скрыні. Чаму прэзідэнт Саакашвілі не стаў дыктатарам Лукашэнкам? Ці паверне Грузія пасля выбараў у бок Масквы? Гэты іншыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і дырэктар грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. Галоўнай палітычнай падзеі на постсавецкай прасторы на гэтым тыдні сталі парламенцкія выбары ў Грузіі. Выбары, якія, паводле ацэнак міжнародных назіральнікаў, іх было каля 2000, да і ўнутраных назіральнікаў было каля 20 000, ацэненыя пераважна як свабодныя і справядлівыя. І выбары, у якіх перамогу большасць месцаў у парламенце, у якім 150 месцаў, атрымлівае апазіцыя. Нашы гледачы, верагодна, памятаюць, што яшчэ некалькі гадоў назад Саакашвілі падчас першых прэзідэнцкіх выбараў набраў 96% галасоў. Нават апаненты Саакашвілі прызнаюць, што ў Грузіі адбылося шмат пазітыўных пераменаў і ў барацьбе з карупцыяй, і ў прыцягненні замежных інвестыцыяў, і ў пабудове адносінаў з еўрапейскімі інстытуцыямі. Таксама адбылася вайна, у выніку якой Грузія страціла частку тэрыторыі, якія цяпер знаходзяцца пад контролем Росіі. Давід, як бы патлумачылі, чаму партыя Саакашвілі, дзейнага прэзідэнта, даволі паспяхова, з міжнародным аўтарытэтам, гэтыя выбары прайграла? Ну, Александр, я думаю, прычын несколько. Надо, наверное, где-то начинать с первых же лет прихода к власти Саакашвили и его соратников. Потому что, во-первых, как вы отметили, такой огромный успех на выборах, он сам по себе уже предполагает то, что эта популярность, которая при выборах действительно была вот 90 с лишним процентов, она обязательно должна упасть. Ну и потом были проблемы со свободой прессы, были проблемы с судами. Были, естественно, реформы тоже, которые считаются успешными, и я лично их тоже считаю успешными, в частности, реформа полиции – это огромный успех Саакашвили, правительства Саакашвили. Все заявления членов команды Саакашвили не соответствовали тем принципам, идеалам, которые они проповедовали на словах. Потом был разгон демонстрации в ноябре 2007 года, когда правительство тоже повело себя абсолютно непонятно, потому что... Мы рассказывали про эту ситуацию. Вы думаете, что память про ее так само, про 5 годов играла роль? Да, да, да. Что еще? И в прошлом году опять-таки разгон демонстрации, при котором погибло 2 человека. Абсолютно никакой надобности не было применять силу, потому что демонстрация и на этот раз, и 5 лет назад, в 2007, была абсолютно мирная. Если добавить к этому абсолютно несвободную, ну, судебную систему, абсолютно подчиненную властям, и несвободную прессу, так как все мы знаем, что в Грузии главные телевизионные станции, телевизионные компании, они сильно проправительственные на протяжении всех этих лет. Как сейчас будет это другое дело, посмотрим. Вот это все вместе сыграло, конечно, роль в том, что процесс падения популярности Саакашвили и его команды продолжался. Вот, в Беларуси наши многие слухачи, мы тут на Радио Свобода, звернули ўвагу на, так сказаць, грузінскі абугрэйб, скандал, які адбыўся з гвалтам над вязнямі у адной з турмаў. Гэтыя кадры ў дгланскай турме, яны былі зняты і паказаны апазіцыйнымі тэлеканаламі. Гэтыя відэасведчанні ўзрушылі краіну, тысячы людзей выйшлі тады на вуліцы, і хаця ўлады і пакаралі тады непасрэдных выканаўцаў і кіраўніцтва міністэрства внутренних справ. Тем не менее, это скандал, на думку многих, так само был одним из факторов таких повозинов электоральных у Грузии в эти дни. Подобные факты адбываюцца ў Расіі, скажам, скандалы ў Казані з забойствамі. Але галоўнае для нашай гутаркі, што яны адбываюцца ў Беларусі. Мы ведаем з першых вуснаў сведчанні пра катаванні, з вуснаў былых кандыдатаў у прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Недавнія скаргі, якія запоўнілі свабодную прастору медыйную ў Беларусі, звязаную сітуацыю вакол Дмітра Дашкевіча, з тым, што яму даводзіцца перажываць у калоніі, ну і сведчанні іншых палітвязняў, якія выходзілі. Юры, по-вашаму, чаму ў Беларусі вот гэтыя факты, якія таксама агалошваюцца, не выклікаюць такога палітычнага рэзанансу, як яны выклікалі ў Грузіі? Мне здаецца, што там дзейнічала два фактары. Першы — это ўсё ж такі картинка. Бо ў Беларусі сведчанні людзей, якія сядзяць, вот, скажам, у гэтай студыі, кажуць, мяне катавалі. Ну, можна верыць, можна не верыць, але ўсё ж такі жывая картинка дзейнічае значна больш эмацыйна, больш мацнее. І другі момант, у мяне ўсё ж такі такое ўражанне, што это ілюзія пра тое, што вось гэтыя кадры як бы вызначылі ў пэўным сэнсе вынікі выбарчай барацьбы. Я бы сказаў так, што вот гэтыя кадры, яны наклаліся на пэўны палітычны кантэкст. Яны выклікалі такую рэакцыю ў тых людзей, якія і так вельмі кепска ставіліся да прэзідэнта Саакашвілі. І гэта ў пэўным сэнсе аказалася апошняй кроплей. Таму што вы правільна, Александр, сказалі, што ну, такія гісторыі на постсавецкай прасторы нашай, это, на жаль, звычайная практыка. Не только в России, во Украине это отбывается, и причем и при Ющенке это отбывалось, и при Кучме отбывалось, и зараз отбывается, и в Беларуси это отбывается. В эфире «Зона свободы». Тема спецыяльнага выпуску перадачы — вынікі і ўрокі грузінскіх выбараў. Франак, вы вось адзіны з нас тут прысутных, хто быў падчас гэтых выбараў там, дзе яны адбываліся. Што вы можаце сказаць пра атмасферу? На мой погляд, галоўны чыннік паразы Саакашвілі не апублікаванне гэтага кампрамату, а складаная эканамічная сітуацыя цягам апошніх гадоў, якая з'яўляецца адпаведным вынікам палітыкі Саакашвілі. Звярніце ўвагу самі. Валавы нацыянальны прадукт Грузіі ніжэйшы не толькі за нафтаносны Азербайджан, суседні, але нават за Арменію. Гіганцкае беспрацоўе. Уцекачы з Цхінвальскага району, рэгіёну і Абхазіі, для якіх дагэтуль не створаны адпаведныя ўмовы. Я размаўляў з рознымі людзьмі ў розных гарадах Грузіі, і ўсе, разумееце, заклапочаныя не колькі гэтымі катаваннямі, а колькі цяжкім эканамічным станам. І калі ў Тбілісі, зрэшты, як і ўсе ў Менску можна варунаць, яшчэ больш-менш можна выжыць, то правінцыя, вёскі жывуць у татальнай галечы. Калі казаць пра атмасферу выбарчай кампаніі, то выбары — гэта не толькі дзень галасавання і падлік галасоў. Выбары — гэта ўся кампанія. Я зацытую фразу з дакладу трох неўрадавых арганізацый, якія назіралі за выбарамі. Кіроўная партыя не змагла правесці выразную лінію падзелу паміж кіроўнай партыяй і дзяржавай. А гэта падставовая перадумова сапраўды дэмакратычнай сістэмы. Партыя Саакашвілі, напрыклад, да адзін толькі прыклад, яна карысталася нацыянальнай дзяржаўнай сімболікай як партыйнай сімболікай. І адпаведна, той, хто выходзіў з грузінскім сцягам на вуліцу, спрымаўся як прыхільнік Саакашвілі. Саакашвілі фактычна прыраўняў сябе да дзяржавы. Франак, а вось вы сказалі, што ў Тбілісі яшчэ можна выжыць, а вёска там у поўнай галечы. Але супраць Саакашвілі пераважна галасаваў там менавіта Тбілісі. А вёска якраз за Саакашвілі. Вы пагодзіцеся, Давід, што эканамічны складнік гэтых выбараў быў вельмі важным? От быў, канешне, очень важным, но я всё-таки считаю, што вот этот скандал с видео сыграл решающую роль. И я бы тут хотел бы привести вам результаты опроса, который мы опубликовали на нашем интернет-сайте. Как раз мы обратились к читателям, к пользователям нашего интернет-сайта с вопросом, каким сферам вы, как избиратель, отдаете предпочтение при голосовании. И вот что оказалось. Около 700 участников было опроса, это немалая цифра. Права человека на первом месте 57,5%. И только потом с 10% идут восстановление территориальной целостности, интеграция в евроатлантические структуры и социальные проблемы. А развитие экономики только 9%. Чем это можно потлумачить? Ведаете, я глядел справоздачу Сусветного банка. У Беларуси национальный валовый доход, коли поделились на душу населения, отремливается за год 6 тысяч долларов. У Грузии 3 тысячи, в два раза менее. Населенство в Грузии у два разы менее, чем в Беларуси. 4,5 миллиона, 9,5 миллионов. Люди все ж таки выживают иначе в Грузии. Правильно говорил о тех, кто живет в провинции. Там все-таки, несмотря на то, что бедность действительно она есть, от этого никуда не денешься, все-таки у них какое-то хозяйство у всех есть. И то, что Саакашвили и его власть, она старалась инфраструктуру все-таки развивать именно в регионах, не только строила там в Батуми и в Тбилиси какие-то новые здания, но проводила дороги, проводила газ, вселения, в которых газа не было испокон веков. И проблему с водой во многих регионах решила и так далее. Вот это сыграло очень большую роль. И все-таки вот то, что в регионах его поддержали многие, мне кажется, результат вот этой политики. И медиа. Вельми важно то, что в регионах глядзяць основные державные, громадские, так званые каналы, которые, в принципе, тримали весь этот час такую прасакашвилевскую линию. Франк, вы были на выборчих участках. Вы бачили, как люди шли. Ваши уражения? Я был на выборчем участке у вёсцы, маленькой вёсцы, которая называлась Тулари. Людей звозили велизными микроавтобусами, траками. На гэтае галасаванне, разумееце? Я в горах, добраться иначе. Ці это проблемы, Давид, по-вашему? Да, ну это так называемые карусель. Их называют карусель. Ну, все-таки, несмотря на то, что такие попытки были, мне все-таки кажется, что в день голосования выборы прошли более или менее нормально. Во всяком случае, лучше, чем все предыдущие. И то, что Франк заметил, что выборы – это не только день выборов, но и весь предвыборный процесс, вот я в этом абсолютно согласен. И если брать во внимание предвыборный процесс, то он, конечно, не был свободным и прозрачным. И он был, я бы даже сказал, довольно грязным. Вся предвыборная кампания и с одной стороны, и с другой стороны была ужасно грязной. Чому президент Саакашвили, партия якого, перемога этой партии была вельми важная для этих выборов, потому что неузабаве поменяется конституция, поменяются полномоцтвы, и вельми важно, кто будет контролировать урад, кто будет контролировать парламент. Чому Саакашвили, лидер моцный, не стал манипулировать любыми сродками домагаться перемоги на этих выборах? Не мог? Те не хотел. Я думаю, и не мог, и не хотел. Не мог, потому что количество наблюдателей не позволяло власти заниматься манипуляциями в тех масштабах, которые были бы достаточны для изменения итога. И, кроме того, вот эта декларированная цель Грузии, интеграции в Европу, в европейские структуры, в НАТО и так далее, вот это не позволяло просто, это связывало руки власти Саакашвили. И все его предупреждали, что если вы хотите вступить в НАТО, вот эти выборы, именно эти выборы, будут решающими на вашем пути к НАТО и к европейским всем структурам. Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Франак Вячорка, Юрий Дракохруст и директор грузинской службы нашего радио Давид Такабадзе. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Пражской студии.